Глава 16. Трефрив, Северный Уэльс, январь 1171 года. Перив ап Кедифор выглядел изможденным и осунувшимся, как человек, который давно не спал и забыл, что такое смех. Прибыв к обеду, он вежливо принял приглашение отобедать, но не проглотил ни кусочка. Его братья Карадок и Брохфаэль тоже ели очень мало, и поскольку сыновья Кедифора славились могучим аппетитом не меньше, чем плотным сложением и силой, их безразличие к яствам не могло пройти незамеченным. Энит расстроилась и принялась извиняться за скудное угощение. Родри уговаривал гостей попробовать то или иное блюдо, а Ранульф, всякий раз, как стоило ему взглянуть на понурое лицо Перифа, напрочь терял собственный аппетит. Как только с обедом было покончено и слуги очистили стол, Ранульф решил кинуться в омут с головой и выждал только несколько минут, за которые Моргана и Мальт увели из зала. «Мне известно, что ты отправил к Хивилу гонца с известием о смерти отца», — начал он. «Но уверен ли ты, что тот добрался до принца?» «Нет, не уверен», — согласился Перев. «Татан — человек надежный, из тех, кому душу не страшно вручить. Но вскоре после его отплытия погода резко ухудшилась. Вполне возможно, его корабль стал одним из сотен, что утонули в проклятом Ирландском море. И даже если Татан добрался до берега, это еще не значит, что он найдет Хивела. Мне сказали, что один человек так рвался попасть на судно, что прыгнул на борт, когда то уже отходило. Я не могу избавиться от мысли, что этот непредвиденный пассажир имел свою важную причину и вряд ли доброго свойства оказаться на одном корабле с Татаном». В глазах Родри отразилось недоумение, но Ранульф все понял сразу. Но его поразило, что страхи Перифа куда сильнее его собственных. «Ты и впрямь думаешь, что они могли покушаться на твоего посланца? А есть лучший способ не дать Хивилу узнать о смерти отца? Удерживать его в Ирландии до тех пор, пока не станет слишком поздно». Родри всегда старался держать свой костыль под рукой, и стоило ему резко отодвинуть кресло, тот со стуком упал на пол, но валлиец даже не заметил. «К чему ты клонишь, Перев? Кто такие они?» «Кристин и ее выводок, кто же еще?» Прямота Перифа заставила зал оцепенеть. Ранульф перегнулся через стол и положил ладонь на руку друга. «Есть у тебя доказательства истинности твоих подозрений?» «Мне не нужны доказательства. Я нутром чую, что Кристин не остановится ни перед чем, лишь бы добыть власть для своих сыновей». Ранульф часто вспоминал шутки Хивела про то, что его сводным братцам ничего не светит, но не спешил отмахиваться от опасений Перифа с той же беззаботностью, как это делал Хивел. Присущий его юности оптимизм пообтесался в схватках с жизнью, а пребывание в двусмысленном статусе сына короля и бастарда многому научило. Он давно усвоил жестокую истину, что в гонке не всегда побеждает быстрейший, а в бою сильнейший. «А чего ты хочешь от меня?» — спросил он. На губах Перифа появилась печальная улыбка. «Неужели меня так легко прочитать? Я и в самом деле приехал просить тебя о помощи». Он предупреждающе вскинул руку, прежде чем Ранульф успел ответить. «Погоди, не спеши соглашаться. Я тебя не о милости прошу. Согласишься ли ты отплыть в Ирландию и разыскать Хивела?» Некогда он согласился бы, не раздумывая, в ту же секунду, но теперь понимал, что супруга тоже имеет право слова там, где решается судьба их семьи. Зимний переход в Ирландию зачастую делал жен вдовами. Рыцарь посмотрел на Рианнон, и интуиция, взлелеянная за 20 лет близости, помогла ей почувствовать этот взгляд, услышать немой вопрос. «Да», — без колебаний сказала она, и Ранульф возблагодарил Всевышнего за то, что тот даровал ему такую удивительную женщину. Я обязан Хивилу слишком многим, чтобы даже пытаться сосчитать, и он дорог мне, как родной брат», — заявил Ранульф. «Я охотно поплыву в Ирландию и верну его домой». Поначалу Ранульф думал сесть на корабль в Честере, поскольку тот был крупнее любого из валлийских портов, и в него заходили многие корабли, вовлеченные в ирландскую торговлю. Однако Перев проявил себя не только пессимистом, но также человеком предусмотрительным и дальновидным. По всем гаваням и укромным бухтам острова Мон он разослал разведчиков и теперь сообщил Ранульфу, что в Абер-Минай зашел Ког починить рангоут. И вот Ранульф в компании сыновей Кидифора переправился в Ланфайс через пролив Минай и поехал далее на запад. Абер-Минай представлял собой древнейший из островных портов, естественную остановку валлийских правителей на их пути в королевский манор Аберфрау. И если верить Перифу, Давид и Родри уже две недели как находились именно в Аберфрау. Ранульф испытывал растущее восхищение к построенной Перифом системе разведки и пришел к мысли, что Хивил не прогадает, назначив Перифа своим синешалем. Сам он подобной чести не искал. Его душа постоянно разрывалась надвое между любовью к Уэльсу и преданностью английской короне. После ясной холодной ночи зарождался обернутый в оболочку льда день. Выпавший за время налетевший несколько дней назад метели снег, местами еще лежал, дыхание вылетало из губ Ранульфа облачками пара. Обычно на острове было теплее, чем в горах Гвинеда, и нынешний мороз захватил моряков врасплох, замедлив ремонтные работы. Но шкипер пообещал Ранульфу, что завтра поутру корабль будет готов к отплытию, и рыцарю оставалось только поверить ему на слово. Поднимая рассыпанные по берегу ракушки, Ранульф пытался запускать по бурливому морю блинчики, но без особого успеха. Ког стоял на якоре на внешнем рейде. Его единственная мачта со свернутым парусом выглядела на фоне горизонта, как дерево, сбросившее листья. У воды игралась стайка ребятишек, гоняясь за пятнистым псом. Жалкая кучка домишек выглядела совершенно неуместной, по ошибке примостившийся в открытом ветрам и предательским приливом Ир-Афон-Финай. Церковный колокол издавал похоронный звон, приглашая всех помолиться за душу недавно усопшего. В общем и целом картина складывалась настолько печальная, насколько Ранульф мог представить, и точно отражала собственное его настроение. Рыцарь подозревал, что это уныние объясняется предстоящим морским путешествием. Хотя ему много раз доводилось пересекать Ла-Манш, он никогда не рисковал пускаться в воды самого океана и счел бы себя вполне довольным, сойдя в могилу, так и не испытав этой чести. Но теперь на пороге этого открытия его охватило вдруг нетерпение скорее пуститься в путь, и торчать на берегу казалось ему столь же несносно, как в скором времени наверняка будет находиться на борту корабля. «Ранульф!» — обернувшись на голос, он увидел неторопливо приближающегося Карадога ап Кидифора. Карадог являлся самым младшим среди многочисленных сыновей Кидифора. Разрыв между ним и Перифом составлял 20 лет, и, как следствие, наименее знакомым Ранульфу из молочных братьев Хивела. Подобно Перифу, юноша был среднего роста, крепко скроен и мускулист. Ветер трепал непослушные волосы цвета морского песка, а в глазах горел неукротимый задор молодости. Ему предстояло сопровождать Ранульфа в путешествии на далекий остров, известный валлийцам как Ивердон, и, похоже, риск утонуть в холодной пучине Ирландского моря приводил его в настоящий восторг. Перев собирается грести на корабль и уговорами или посулами убедить мастера отплыть вечером. Хочешь с нами? Почему нет? Ранульф пошел за Карадогом по пляжу, поеживаясь на ледяном ветру. Зная, что у отца Карадога есть ирландские родичи, он поинтересовался, приходилось ли юноше самому бывать на острове. «Нет, никогда», — потряс тот соломенной головой. Зато Перев пересекал море, когда они с Хивилом навещали матушку принца». Улыбка Карадога сделалась плутоватой. «Хивил говорит, что если есть человек, которому к морю и на 100 миль подходить нельзя, так это Перев. Брат кормил рыб всю дорогу, от Мона до Дублина и обратно, да и целый год спустя бледнел при упоминании про корабли и волны. Вот почему он не отважился плыть с тобой на поиски Хивила. Даже прогулка на лодке по гавани наверняка дорого обойдется ему». «Мне подобная мысль приходила в голову», — признался Ранульф. «Но непонятно, почему Перев решил обратиться ко мне. Раз ты и так собирался в Ирландию, то зачем понадобился я?» Порыв ветра снес смех Карадога. «Уж об этом ты мог догадаться, ведь Хивил говорил, что ты младший из сыновей старого короля». «Да, верно», — Ранульф пришел в недоумение, а потом улыбнулся. «Перев до сих пор видит в тебе неразумного младшего братца?» «Вот именно. Он боится, что я либо напьюсь до бесчувствия, либо примусь ухлёстывать за дублинскими шлюхами, напрочь позабыв про Хивила». Карадог снова расхохотался, причем так заразительно, что Ранульф подхватил смех, радуясь в душе, что в опасном путешествии рядом с ним хотя бы окажется веселый попутчик. В этот момент они услышали крик и заметили Перефа, со всех ног бегущего по берегу по направлению к ним. Перев судорожно хватал воздух, и первые его слова были почти неразборчивы. «Один из твоих людей только что привез весть, что некий корабль пытается войти в гавань Кемлина». «Это я понял, Перев», — сказал Ранульф. «Но с чего ты взял, что это Хивил?» «Потому что Кемлин не торговый порт. Когда корабль везет из Ирландии товары, он скорее зайдет в Ланфайс или в Пулхели. С какой стати ему идти в Кемлин? Города там нет, ближайший королевский манор в Кемайс. Хивил наверняка заплатил шкиперу, чтобы его высадили на берег. Все остальное лишено смысла». «Но если судну просто требуется починка?» Ранульф не был до конца убежден. Тут в разговор вступил разведчик Перефа. «Оно не бросило якоря, милорд Ранульф. Ветер был противный, не давал войти в гавань. После нескольких неудачных попыток корабль пошел на восток, держась берега. Если бы ему требовался срочный ремонт, разве не стал бы он пытаться снова? Я некоторое время следил за ним и пришел к выводу, что судно ищет другую гавань на другой стороне острова. Как я и доложил лорду Перефу, моряки явно намереваются высадить на берег пассажиров». «Все остальное лишено смысла», — повторил Перев. «Думаю, нам надо скакать на восточное побережье, там есть несколько укромных бухт, подходящих для высадки. Но самая удобная гавань — Трайт-Кох. Уверен, что Хивил собирается сойти на землю там». «Но что, если ты ошибаешься, и Кох отплывет раньше, чем мы успеем вернуться в Аберминай?» — спросил Ранульф. Перев пожал плечами. «Мы сделаем так, чтобы шкипер не пожалел о том, что ему придется подождать». Неожиданная, несвойственная другу щедрость доказывала, если доказательства еще требовались, как сильно он обеспокоен. Пошутив насчет необходимости взыскать с Хивила издержки, Ранульф уступил, надеясь, что главной причиной не являлось желание отсрочить морской вояж. Остров, известный британцам под именем Англси, а валлийцам как Мон, никогда назывался Инис Дивел, темный остров, так густо покрывали его в былое время леса. К лету Господню 1171 года большая часть непроходимых первобытных чащоб оказалась вырублена, поскольку низменные плодородные земли острова идеально подходили для сельского хозяйства, и Мон с давних пор славился как житница Гвинеда. В отсутствие гор и пустошей, способных замедлить продвижение, и при необходимости проделать всего миль 15, путники рассчитывали поспеть в Трайт-Кох до темноты. Огибая обширную полосу болот по берегам реки Корсдига, они вскоре оборотились спиной к солнцу. Утренний морозец сменился дневной оттепелью, результатом чего стал стелющийся полосами туман, столь свойственный островному климату. Ко времени, когда показалась господствующая над бухтой церковь в Пенрайте, тени начали удлиняться, а дневной свет медленно пошел на убыль. в водах гавани, меняющий цвет с сапфирового на сумеречный индиго, стоял на якоре корабль. Когда путешественники подъехали ближе, паруса судна развернулись и забрали ветер. Внезапное яркое пятно на фоне тусклого неба. Через несколько минут корабль пришел в движение, грациозно покачиваясь на волнах бухты, и направился в открытое море. Валлийцы принялись кричать и пришпорили лошадей, но потом заметили стоящих у самого уреза воды людей. Один из мужчин был на голову выше соседей, с волосами цвета солнца, наследием чернобурого лиса. И крики всадников сменили тембр, воспарив к небу звуками огромного облегчения и еще большей радости. Встреча получилась веселой, шумной и несколько сумбурной, ведь двое из братьев Перифа сопровождали принца в Ирландию и теперь принимали поздравления с возвращением домой. Так же, как сын Хивела Касвалон и сын Ранульфа, взявший недавно имя Бледдин. На некоторое время голоса перекрывали друг друга, звенел смех, помогая забыть собравшую их всех тут смерть. Смерть горячо любимого отца и могущественного властелина. Героем дня был Татон, осыпаемый похвалами за безупречно выполненную опасную миссию. Через два дня после прибытия в Дублин он разыскал Хивела и принес ему печальную весть о смерти Авейна. Принц тут же решил вернуться в Уэльс, но ирландская погода оказалась еще капризнее валлийской, и зимние бури задержали его на несколько недель. Не нашлось ни одного шкипера, достаточно безумного, чтобы сунуться на своем корабле в бурлящий котел Ирландского моря. «Ты и в самом деле собирался пуститься на мои поиски?» — поинтересовался Хевил, когда Ранульф кивнул, принц расхохотался. «Пару раз, хорошенько перебрав, ты клялся, что пойдешь за мной хоть в ад, если надо, но про Ирландию даже и речи не заходило». «Это Рианнон меня заставило», — сказал рыцарь, и принц расхохотался еще сильнее. Карадок присоединился к шутке. Ему хотелось знать, почему его не хвалят за желание присоединиться к Ранульфу. Когда Хивел заявил, что парень явно спятил, приняв морской переход в Ирландию посреди зимы за веселое приключение, братья-юноши едва не надорвали животы от смеха. Хивел желал знать все, что случилось за время его отсутствия, но мрачные подозрения Перифа насчет Давида и Родри скорее развеселили, чем встревожили принца. В народе говорят, что яблоко от яблони недалеко падает, но плоды с древа соблазна Кристин приземлились на полпути между чистилищем и преддверием ада. Соленая шуточка вызвала большое оживление среди соратников Хивела, и Ранульф не в первый раз подумал, что его друг с искусством алхимика способен обращать слова в оружие. Он поделился с принцем теми немногими новостями из Англии, какими владел, в частности про то, что 1 декабря Томас Бекет ступил на британскую почву, предав накануне своего отплытия из Франции анафеме нескольких из епископов. Совсем не удивившись, Хивел сухо заметил, что Бекету следует не забывать древнюю валлийскую пословицу: «Мудрый человек не допускает, чтобы его язык перерезал ему горло». У Хивела тоже имелись новости, касающиеся тянущейся в Ирландии междоусобицы, где король Лейнстера Дермот объединился с одним из самых могущественных баронов английской марки Ричардом де Клари, лордом Пемброком, в стремлении не спровергнуть своих ирландских соперников. Дермот предложил де Клари свою дочь и обещал передать ему свое королевство после смерти. Осмелюсь предположить, что образование в Ирландии нормандского королевства порадует Генриха ничуть не больше, чем вид Бекета, возводимого в сан папы римского. Поэтому мне сдается, что когда в следующий раз король захочет наложить лапу на чужие земли, взор его устремится в сторону Ирландии, а не Уэльса. Среди множества талантов имелся у Хивела один более всего необходимый правителю – способность пробуждать последователях веру и надежду. Стоило ему вступить на валлийскую землю, оказаться среди своих, и завтрашний день уже сулил великие свершения. Все понимали, что смерть Авейна могла бы навести Гвинеду непоправимый удар, не оставив он сына, способного стать ему достойным наследником, не роди он Хивела. День кончился, а это означало, что ночь им предстояло провести на острове Мон, так как ни один человек в здравом уме не решится на переправу в темноте через пролив Минай. Торопясь вернуться в Уэльс, Хивел сел в Ирландии на первый же корабль, шкипер которого рискнул на январский переход, но это судно было слишком мало, чтобы принять лошадей. И вот теперь, после недолгого обсуждения, было решено направиться в Ланфайс, где располагался манор Авейна с конюшнями. Под градом добродушных подтруниваний и шуточек кое-кто из людей Перифа согласился уступить своих скакунов вновь прибывшим. Лошади нашлись для Касвалона, Бледдина и двух братьев Перифа, Иддена и Айрдура. Остальные соратники Хивела согласились остаться у церкви Пенрайта, дожидаться коней из Ланфайса. Ко времени, когда все было улажено и оговорено, тьма заявила свои права на остров, а туман с моря окутал горизонт. Хивел привез из Ирландии подарок – молодого волкодава с пони величиной. Пес легкими скачками несся рядом с хозяином, направляющимся в Ланфайс. Принц назвал его Кухойгрих, что, по его словам, означало «пограничная собака», и очень потешался над безуспешными попытками Ранульфа произнести непривычное ирландское имя. Об отце он до поры говорил мало, убедился только, что Авейна похоронили в освященном грунте вопреки церковному отлучению. Ранульф слишком хорошо знал приятеля, чтобы понукать его. Хивел горевал в глубине души и не спешил распахивать ее даже перед таким близким другом, как Ранульф. Вместо этого принц развлекал компанию веселым рассказом о романтических приключениях Бледдина, уверяя, что за время короткого пребывания в Дублине юноша успел разбить неисчислимое количество девичьих сердец. Сам герой краснел и все отрицал, но Ранульф видел, что втайне он польщен, и запомнил женские имена, мелькавшие в рассказе Хивела: Айне, Мур и Сорха, чтобы иметь возможность подтрунивать потом над отпрыском. Ланфайс лежит всего в 5 милях от Пенрейта, и Ранульфа это очень радовало. После стольких часов в седле спина его начала ныть. Не желая выказать перед Хивелом слабость, за которую, как знал, будет безжалостно высмеян, рыцарь слегка натянул поводье, придерживая скакуна. Вскоре он уже ехал позади всех и погрузился в мысли о том, что подарить племяннице. После сретения Мот праздновала свой день рождения. Он так и не понял, почему его конь вдруг захромал, но сразу почуял неладное. Соскочив с седла, рыцарь осмотрел животное в полутьме сумерек и вскоре обнаружил больное место. Сухожилие на задней ноге было горячим и чувствительным к прикосновению. Ранульф тихо, но с чувством выругался. Только плачевное состояние любимца удержало его от того, чтобы окончательно выйти из себя. Наскоро прикинув дальнейшие варианты своих действий, ни один из которых его не устраивал, он взял поводья и потихоньку повел коня назад в Пенрайт. Вскоре позади раздался стук копыт. Обернувшись, рыцарь по привычке положил руку на эфес меча, но вскоре расплылся в улыбке, разглядев сына. «Папа», — натянув поводья, Бледдин окинул взором хромающего жеребца. «Роланд захромал. Вот незадача». Ранульфа до глубины души тронуло, что Бледдин заметил его отсутствие и заволновался, но, не желая смущать их обоих, не сказал ни слова, и несколько минут они обсуждали повреждения Роланда. «Конь, похоже, потянул сухожилие», — сказал Ранульф. «Все не так страшно, но скакать он не может. Решил отвезти его в Пенрайт, чтобы там охладить ногу водой и наложить примочку из отрубей. Как ни жаль, но, скорее всего, придется оставить беднягу на попечении у священника на пару дней. «Я тебя провожу», — заявил Бледдин, собираясь спешиться, но Ранульф покачал головой. «Нет, Бледдин, лучше отправляйся к Хивилу и сообщи ему про мою незадачу. Скажи еще, что если он станет смеяться, то я могу припомнить случай, когда он увивался за двумя сестрицами из Нефина, а дымок неожиданно выскочил из темноты, заставив его нырнуть вниз головой в куст шиповника». Юноша молчал, но на лице его возникло вдруг такое странное выражение, что Ранульф встревожился. «Что-то не так?» «Нет, все хорошо. Просто ты никогда раньше не называл меня Бледдин». Парень улыбнулся точь-в-точь, как Рианнон, и Ранульфу оставалось только удивляться, как это сходство не бросалось ему в глаза прежде. Когда Бледдин растворился в тумане, Ранульф продолжил путь в Пенрайт, часто останавливаясь, чтобы дать коню передохнуть. Он устал и проголодался, но чувствовал такое счастье, которого не испытывал много месяцев. Его радовало то, что не надо предпринимать рискованное плавание в Ирландию, и что он послушал советы Хивила и принял решение сына поменять имя. Ему подумалось вдруг, неужели и Гарри со своими сыновьями идет по тернистой тропе, по которой так долго шел он сам с Гилбертом Бледдином? Почему с дочерями все намного проще? Принесла ли ему Мальт хоть какую-то неприятность за все эти годы? А вот Морган в свои 6 уже сущее наказание. Чего же ждать от него в 16? Туман приглушал звуки, но они были слишком знакомы Ранульфу, чтобы ошибиться. Ему достаточно пришлось повоевать, чтобы даже во сне ни с чем не спутать шум битвы. На миг рыцарь замер, прислушиваясь к металлическому лязгу клинков, крикам людей и лошадиному ржанию. Затем, торопливо набросив поводья, Роланда на ближайший куст пустился бежать. «Гилберт!» — он и сам не осознавал, что выкрикивает имя сына. «Гилберт!» Туман был густым и стелился над землей, как дымная пелена. Стоило образоваться разрыву, как тут же наползало новое облако. Воздух казался сырым и тяжелым, будто ему приходилось дышать под водой. Туман искажал звуки, и Ранульф не мог доверять своим ощущениям, оценивать расстояние. Однажды он упал, но вскочил, прежде чем тело успело почувствовать боль от удара, а потом вдруг пелена расступилась, открыв перед ним место побоища. Схватка закончилась, и земля вокруг была усеяна скрюченными телами, брошенным оружием и павшими лошадьми. В отличие от большинства битв, никто не собирал добычу. Победители исчезли, оставив бродящих без всадников коней и окровавленные сломанные клинки. Ранульф стоял как завороженный, отказываясь верить своим глазам. Рефлекторным движением, вскинув меч, он настороженно вглядывался в ночь, но не видел врагов, никого, кроме убитых, умирающих и раненых. «Папа!» — Ранульф резко развернулся. Из тумана, шатаясь, выступил Бледдин. Юноша выглядел ошеломленным, из раны на лбу сочилась кровь, но он был жив. Он дышал, и Ранульф, уронив меч, ринулся к сыну и стиснул его в объятиях. Бледдин дрожал и долгую пугающую минуту не говорил ни слова, только крепко прижимался к отцу. «Я выскочил сюда», — произнес молодой человек голосом таким хриплым и сдавленным, что Ранульф никогда не узнал бы его. «Убиты! Все убиты! Напавшие бежали, я не разглядел, кто. Я бросился следом, не думая, просто мне хотелось рубить, отплатить им. Потом мой конь дернулся, уклоняясь от мертвого тела, и я полетел через голову. Боже, папа! Иисусе милосердный, что случилось?» «Тише, парень, тише. Все кончено, все кончено». Подведя юношу к ближайшему убежищу, тощему деревцу, рыцарь усадил Бладдина на землю. Нащупав кинжал, он отрезал полосу от своего плаща и приказал сыну прижать ткань к кровоточащей голове. «Оставайся здесь, парень. Не двигайся, я скоро вернусь, обещаю». Вспомнив про меч, Ранульф сунул его обратно в ножны, но ума не мог приложить, что делать дальше, за что браться. Хивел. Где Хивел? Двигаясь, как во сне, рыцарь склонился над ближайшим телом. Этот несчастный уже не нуждался в помощи, и он пошел дальше. Следующий тоже оказался мертв, и какой-то уголок рассудка подсказал Ранульфу, что перед ним Идден, один из братьев Перефа. До него доносились стоны, крики боли. Царивший вокруг запах смерти, крови, мочи и выпотрошенных внутренностей был так силен, что его замутило. Хивел, Господи, где же принц? Потом Ранульф нашел Перефа, тот лежал кулем, но пульс, на удивление, прощупывался. Переф был одним из немногих, кто надел кольчугу, и братья вдоволь потешились над ним за чрезмерную осторожность, но рыцарь подозревал, что именно доспех сохранил его другу жизнь. Ран на теле Перефа он не обнаружил, только уродливую распухшую шишку повыше глаза. «Пресвятая Дева Мария!» Ранульф повернулся на голос и увидел, как в нескольких ярдах от него из тумана вынырнул один из тех, кого они оставили в Пенрайте. Вскоре показались и остальные. Они инстинктивно стянулись к Ранульфу. Все говорили одновременно, одни ругались, другие рассказывали, как услышали шум. А один человек все время твердил Боже милостивый», словно не знал никаких иных слов. Священник тоже пришел. Он столкнулся с соратниками принца, пробегавшими мимо церкви, и, опасаясь беды, увязался за ними. Придя в себя после потрясения, капеллан стал бродить среди тел, помогая кому можно, и побуждал к действию прочих спутников. Перев застонал, его веки затрепетали. Придя в сознание, валлеец обрел и память, резко дернулся, намереваясь встать. Ранульф и Татан удержали его. «Давид!» — выдохнул сын Кидифора. «Это были Давид и Родри. Господи, Ранульф, все произошло так быстро! Они обрушились на нас, прежде чем мы поняли, что к чему, и их было больше, чем нас. Хивел? Где Хивел? Найди его, Ранульф, найди!» «Я найду», — пообещал рыцарь. «Ты только лежи, Перев, я скоро вернусь». Потом Ранульф отвел Татана в сторонку. «Оставайся рядом с ним. Не считая тех, о ком мы еще не знаем, Перев уже потерял брата, Идден мертв». «Господи!» — Татан побледнел. «И Брохфаэль тоже». Они переглянулись, не зная, что сказать. Потом Ранульф повернулся и пошел искать Хивела. Туман укрывал самые страшные из картин побоища. Помогала и темнота январской ночи. Без звезд, фонарей, они бродили во тьме, переходя от тела к телу, ища живых среди мертвых. Столько трупов Ранульф не видел со времен Линкольна, той давней битвы, которая закончилась пленением короля. Повезло ли Хивелу так же, как тогда Стефану? Вопрос оставался без ответа. Вопрос, от которого волосы вставали дыбом на голове у Ранульфа, а по спине стекал холодный пот. Рыцарь едва не упал, споткнувшись о Карадога, и успел уклониться только в последнюю секунду. Опустившись на колени, он коснулся лица молодого человека. Кожа была еще теплой, но направленные на Ранульфа глаза были невидящими, пустыми. Ранульф бережно опустил веки, стараясь не думать обо всем том, чего Карадог теперь никогда уже не увидит. Медленно поднявшись, он продолжил поиски Хивела. До него донесся чей-то крик, что Касвалон жив. Это подбодрило рыцаря выкрикнуть имя принца. Крик был подхвачен, потому как в смерти люди столь же неравны, как в жизни, и кровь Хивела значила для Уэльса куда больше, чем любого из тех, кто пал жертвой этой засады на острове. Ранульф звал Хивела, пока не охрип, но слышал в ответ только относимое ветром эхо, а потом заметил собаку. Волкодав сжался в комок под невысоким кустом боярышника и дрожал от страха. При приближении Ранульфа пес заскулил и подался прочь от протянутой руки. С трудом передвигая, словно налившиеся свинцом ноги, рыцарь обошел куст и нашел Хивела. Принц неподвижно лежал на земле, из груди у него торчало окровавленное острие копья. Позвав на помощь, Ранульф упал на колени рядом с другом. На миг в нем пробудилась безумная надежда, грудь принца вздымалась и опускалась. Хивел дышал тяжело, но сердце его отказывалось сдаваться, и когда Ранульф сжал его ладонь, пальцы слабо шевельнулись в ответ. Но кровь стекала с уголка губ принца, а темные глаза утрачивали свою ясность. Он не выглядел испуганным или страдающим, просто удивленным. Хивел собирался с силами, пытаясь что-то сказать, но лицо его расплылось перед Ранульфом в потоке горячих слез. Когда рыцарь оттер их, принц уже испустил последний вздох, и рука его стала ватной, неподвижной. Отовсюду слышались стоны и проклятия. Издалека до Ранульфа долетел горестный вопль, и он отстраненно подумал, что это, наверное, Перев узнал о смерти по меньшей мере троих из своих братьев. Подошел священник, спешащий воздать последние почести человеку, на которого так многие в Уэльсе возлагали большие надежды. Теперь оставалось только позаботиться о его бессмертной душе. Ранульф не шевелился и не слышал больше многоголосицы криков. Рыцарь посмотрел на затянутое пеленой тумана небо, потом на распростертое тело принца и разрыдался. Он плакал по себе и по Хивелу, по Перифу и его братьям, по всем добрым людям, нашедшим внезапную смерть в долине Пенрайта, но прежде всего по Уэльсу.